А Надежда Васильевна в своем убогом номерешке, заливаясь слезами, писала в пансион старушке-француженке, сообщая ей адрес и прося беречь Верочку, ее единственное сокровище. Не скоро еще она увидит ее. 2 года, 2 долгих года. Уцелеет ли ее крошка? Потом она заехала отслужить благодарственный молебен. Она глубоко верила, что чудо совершил угодник, кротко улыбавшийся ей из золотой ризы, унизанный жемчугом. Из церкви она поехала на первую репетицию. Так началась ее новая жизнь. Конечно, с первого выхода она покорила публику. Конечно, все ее гастроли были сплошным триумфом. Из Одессы сообщили губернатору, что маленькая Верочка осталась заложницей. Эта весть облетела город. Узнали о смерти Масолова, об его разорении. Трагическая судьба артистки возволновала одинаково как мужчин, так и женщин. Неронову на сцене засыпали цветами, многие женщины плакали, глядя на нее. Губернаторша первая предложила своему кружку открыть подписку в пользу бедной женщины для выкупа крошки-заложницы. Начали собирать деньги. Узнав об этом, Неронова приехала к губернаторше. Та благосклонно приняла актрису и все время глядела на нее в лорнет. Надежда Васильевна скромно заявила, что горячо благодарит губернаторшу за ее участие. «Очень растрогана, и не забуду ваш прекрасный порыв. Но денег не возьму». «Что такое? Но ведь мы уж так много собрали». «Благодарю, Дарья Александровна, но взять эти деньги я отказываюсь. И прошу вас больше о деньгах не беспокоиться». Губернаторша и растерялась, и обиделась. «Какая неблагодарность! И почему Дарья Александровна, а не ваше превосходительство?» «Вы уже где-нибудь достали эти деньги?» — высокомерно спросила она, отодвигаясь от кресла гостьи. «Где же мне достать? Вы видите это платье? У меня даже нет другого. Но я буду работать». Губернаторша взволновалась и стала нюхать соли. «Вы, значит, совсем не любите вашу дочь, моя милая?» Надежда Васильевна усмехнулась уголком рта. «Мою честь люблю еще больше, Дарья Александровна. А что, кроме честного имени, могу я дать в приданное за моей Верочкой?» Губернаторша не верила своим ушам. «И кто это говорит? Какая гордость, какая честь может быть у актерки?» Так думала Додо, лорнируя сидевшую перед нею несомненную интриганку, на вид такую скромную. «Вас, я вижу, удивляют мои слова», — после маленькой паузы заговорила Надежда Васильевна, оправляя свой траурный вуаль. «Но что поделаешь с характером? В жизни я всем обязана одной себе, и мне тяжело одолжаться». «Ах, это ваше право отказываться», — обидчиво заметила губернаторша. «Додо так любила благотворить». «Какая дерзкая», — подумала она, волнуясь. В эту минуту вошел Опочинин и весь подтянулся, узнав Неронову. Они молча поклонились друг другу. Он видел ее здесь в 3-й раз, считая тот день, когда она заехала на 1 минуту в его приемный час, чтобы поблагодарить его за переговоры с антрепренером, о которых она узнала за кулисами. Народу у него было много тогда, а она торопилась. Он стал за креслом жены, рисуясь своей молодцеватой фигурой и тонкой талией в рюмочку. «Вот, Поль, вообрази, она, пардон, мадам Неронова, отказывается от денег». Надежда Васильевна не поднимала ресниц, чувствуя на себе пристальный взгляд Опочинина. «Во сколько же времени вы рассчитываете расплатиться и вернуть вашу дочь?» — мягко спросил он. «Надеюсь, что через 2 года расплачусь». «Ох, это ужасно!» — сорвалось у Додо. А если за это время ваша дочь заболеет, умрет?» Длинные черные глаза встретились с взглядом губернаторши. Скорбные, глубокие глаза. И Додо смутилась невольно. «Бог не допустит этого», — тихо сказала Надежда Васильевна, но в голосе ее дрогнула такая трагическая нота, что Опочинин вдруг забыл о кокетстве, а Додо стало стыдно. Она поднялась и порывисто протянула гостье руку. «От души желаю вам успеха!» Надежда Васильевна также поднялась и оправила свой вуаль. «Вы в трауре!» — воскликнула Додо. «Как же вы решились играть?» Тонкое лицо Опочинина передернулось. «Мне некогда горевать», — просто ответила артистка. «Сцена — мой хлеб». Дверь распахнулась. Вбежала маленькая, с льняными локонами горбоносенькая девочка на тонких ножках и кинулась к отцу. «Мерлетта, разве ты не видишь эту даму?» Она сделала чинный реверанс перед актрисой. Ах, с какой тоской и нежностью взглянула на нее Надежда Васильевна. Эта девочка была одних лет с ее Верой. «Несчастная», — сказала Додо, когда дверь закрылась за гостьей, и невольно прижала девочку к своей груди. «Но я не понимаю ее, Поль, я ее совсем не понимаю». Девочка пристально глядела на закрывшуюся дверь. «Маман, что такое несчастная? Почему она в черном? Почему на ней такой длинный вуаль? Папа, почему у нее такое лицо? Как будто она хотела заплакать? Почему?»